Ну, чего? Царь у нас сознательный, уважил сибирских чалдонов, надо и уральским честь сказать. Как-никак, опорный край державы. Правда, держав уж нету, но край остался, кому-то на нем стоять. Сели, поехали. За окнами ночь, чтоб никто не догадался, чё Николь едет. А то на рельсы выйдут и не пустят. Наш царь, и все тут. А так едут потемно, и лишь волки таежны вслед емя аллилуйю поют. Приезжают, значит, в Теренбург. В городе все спокойно, весь народ, как положено, мантулит себе. На здоровье, Богу на славу. Царя с его сельчанами провели тихонько так переулочком, да и в калиточку. А где музыка, пытат царь? Где митинг? Хочу, говорит, с народом пообщаться. Не-не, отвечают им, не можно. У народа план, ему спину гнуть надобно, а ты отвлекать будешь, смущалки всяких говорить. Да и пальцы у тебя от рукопожатий в сибирских не отошли, словом, не положено. А чёпш, совсем соблазну не было. Возвели вокруг дома высоченный забор, и ни одной дырочки в нем не оставили. А на воротах дегтем намазали, сибирска, значит, язва. А царь чего? Он у нас покорный и мечтательный, ходит вдоль забора и представляет. Чё, мол, это кремлевская стена, а он сам не отставник какой, а император всероссийский. Ну, уральцы народ ушлый. Все одно про царя прочухали, прознали, и давай, значит, к нему ходы искать. А поскольку забор-то высокий, и на каждом углу чекист с пулеметом стоит, решили они этот самый ход тот под землей сделать. Ну, сказано, сделано. Вступили в сговор с местным попом, он им благословенницы выдал, и они в аккурат за ночку-то и постарались. Утром чекисты глаза продрали, гля, а у царя поп ходит вокруг, метелкой машет, нечисть изгонят. Как так? Чё почём? Не поймут кожаны. А царька с попкой на их ноль внимания делают, ведь чё так и было. Ну, а за батюшкой народ повалил. Кто к заутренне в церкву пожалует, того, значит, в подземелье и на поклон к царю. Царюточкам пописать выйдет, они ему за углом ручку целуют. Ходили днем, только днем из-за кустов смотреть приходилось для конспирации. Из-за кустов-то больше чего увидишь, вот их ствокурят. Вот споги чистят, а вот с царенком разговаривает. Одна училка да к цельный класс привела, прямо из-за кустов, и дала урок по истории самодержавия. Ну, уральцы опять же народ настырный, коли можно в тайне, чё ж нельзя в явь? И давай собирать маевку. Да нигде в лесу, на каменных палатках, а на государевом подворье за забором. Каждый завод депутацию избрал. Подарки заготовили. Кто трехметровый модель парового молота, кто портрет царицы из добных булочек, а кто сахарного буржуя на палочке для царенка. Наделали браги, наварили картошки и с оркестром под красными знаменами шуранули на сходку.